Глава 114. В назначенный срок Джим, Тони и капитан Трентон вышли через проходную и неспешно направились к находившейся неподалеку стоянке такси. Джим покосился на портфель, с которым Трентон не расставался. В тире он доставал оттуда пистолеты. «А где Клаус с Фердинандом?» – спросил Тони. «Они поедут другим маршрутом. Если отправиться всей группой, получится отряд. Встретимся на месте, но сидеть будем за разными столиками». «Прошу ко мне, уважаемые господа!» – издалека закричал таксист. «Нужно брать следующего!» – прошептал Джим. «Первый всегда подставной». «Успокойся!» – улыбнулся Трентон. «Мы всего лишь отправляемся в ресторан. В этом нет ничего предосудительного. Садитесь». Джим и Тони сели сзади. Капитан устроился возле таксиста. «Куда домчать, сэр?» «К озеру, в Марсов садик». «Хорошо, хоть кто-то в этом городе отдыхает. Я живу целыми днями за баранкой», — воскликнул эмоциональный таксист, однако пассажиры его не поддержали. Машина сорвалась с места и помчалась по площади, распугивая прохожих и ленивых ожиревших голубей. Выехав на улицу, таксист поехал медленнее. В это время городские магистрали были переполнены. Джим и Тони посматривали по сторонам и на всякий случай запоминали машины, что ехали позади. Минут через 20 они прибыли на место. Капитан расплатился, и все вышли на воздух. «О, прохлада!» – сказал Тони. «Это с озера», – пояснил капитан. «Оно там, за парком. Большое и глубокое. Поэтому оттуда всегда приносит прохладу». «А у нас даже возле реки было душно», – пожаловался Джим. «Я всегда удивлялся, как в такую погоду зурабы еще выбирались на горячий песок, чтобы погреться». «Наверное, они хладнокровные», – предположил капитан. «Думаете?» Джим поскреб в затылке. «Ну, не знаю, я бы все равно не смог». «А здесь красиво», – сказал Тони, когда вся троица шла через парк, мимо клумб, цветущих кустарников и стриженных деревьев. Вся флора была привозная. В местной быстро заводились местные же обитатели из джунглей. Пройдя мимо фонтанов, они вышли на одетую в белый камень набережную. Подгоняемые теплым ветерком волны лениво лизали ее основания. Синяя гладь озера уходила к горизонту, где величаво двигались белые треугольники парусов. «Красота!» – сказал Тони. Сегодня он определенно был в романтическом настроении. «Да, совсем другая жизнь. А зурабы здесь бывают?» «Иногда заплывают, но очень редко. Здесь какая-то другая вода. Им не нравится. Те, что попадаются, небольшие, 1,5 метра максимум. А на Колпете 7-метровики запросто барахтаются», — с чувством гордости сообщил Джим. «А где наш ресторан?» — сменил тему Тони. «Там, вон, дальше». Трентон махнул вдоль набережной. «А можно нам сейчас мороженого?» «Конечно». Капитан взглянул на часы. «Время еще есть. И да, кстати, возьми деньги». Он дал Тони сотню, и они с Джимом пошли к киоску. «Вам брать, сэр?» «Не нужно». Так, кушая мороженое и беседуя на отвлеченные темы, они прошли 200 метров. «Нужно зайти», — сказал капитан, кивнув на общественный туалет. Внутри оказалось пусто, и пока не появились посторонние, Трентон быстро открыл портфель и подал Джиму и Тони их 9-миллиметровики. А те без лишних вопросов спрятали их за поясами. Запасные обоймы уместились в карманах. «Все в порядке? Вам удобно?» «Да, нормально», – сказал Джим. Тони молча кивнул. Когда вышли из туалета, Джим негромко спросил. «А что, придется стрелять?» «Не обязательно. Просто мы должны исключить малейший риск для нашего агента. Он очень ценен. Нас с вами можно назвать, так сказать, расходным материалом. Если нас перебьют, завтра придет еще десяток стрелков. А агент золотой. Потеря его может плохо отразиться на всей службе». «А не проще было перенести встречу, если есть опасность?» – спросил Джим, уставясь назад молодой мамы, нагнувшейся над коляской. «Проблемы с отладкой надтайчеров не вечны. Когда противник их решит, начнется совсем другая война. Не в нашу пользу. Федеральную полицию тогда просто утопят в этом озере». «Это тот самый ресторан?» – спросил Тони. «Да, Купидон». «Необычный». Джим согласился с напарником. Ресторан располагался на облицованной мрамором платформе у кромки воды и был обнесен стеклянными стенами, расписанными сценами из жизни джунглей. Над стенами высились огромные сплетенные из соломы зонты. В Купидоне их ждали. Столик был заказан заранее. Официант провел гостей на место, и разведчики увидели Клауса и Фердинанда. Те сидели в углу с лейтенантом Олсеном и изучали меню. Капитан с разведчиками сделали заказ и стали ждать. Джим сидел спиной к Клаусу с Фердинандом. Перед ним был вход в ресторан и начало стеклянного туннеля, который вел на кухню. Из него, словно шарики в лотерее, то и дело выкатывались официанты. Джим поежился. Если коллеги начнут стрелять, он окажется у них на мушке. Вернулся официант и поставил три бокала розоватого пенистого напитка. «Мы это не заказывали», – сказал капитан. «Это за счет заведения. Рекламная акция. Со следующей недели будет в меню». «Спасибо». Официант ушел. Капитан понюхал напиток и недоверчиво прищурился. «Пить не стоит. Неизвестно, что там намешано и кем». Все дружно отодвинули бокалы. Официант Джиму не понравился. Легко представлялось, как он, коварно улыбаясь, сыплет в напиток сонный порошок и помешивает его, ожидая, пока уляжется пена. Глупость, конечно, но что только не покажется, когда за поясом пистолет и все сидят как на иголках. «Что там?» – говорил Трентон. «Мы расходный материал». Джим вздохнул, стараясь избавиться от ненужного мандража. «Ничего страшного. Это еще не штурм вражеского объекта. Просто свидание. Придет наряженный старичком агент, сядет в уголке, выпьет чашечку кофе, едва заметно кивнет Трентону и уйдет. А после капитан скажет: «Видели дедушку? Это он и есть». Посетителей в ресторане было немного. Они занимали едва ли треть столиков. Кислые физиономии, ложечки, вилочки, стоячие салфетки. С официантами здоровались, наверное, большая часть. Завсегдатые. Трентон скосил взгляд на часы. Видимо, пришло время. Джим посмотрел на свои. Без двух минут три. Увидев нового посетителя, метродотель рванулся к выходу. Тактика понятная. В это время дня трудно затащить людей в ресторан, пусть даже стоящую у воды. На пляже намного приятнее, тем более озеро такое красивое, и в нем нет зурабов. «В Калпете бы вы не покупались», – непонятно на кого досадуя, подумал Джим. Метродотель раскланивался. Его зад торчал из-за полированной металлической колонны. Остальная часть расплывалась за голубыми потеками декоративного стекла. «Агент?» – спросил себя Джим. Но тут метродотель посторонился, и из-за колонны показались складки платья, плавный изгиб бедра и просторная сумочка. «Баба!» – вздохнул Джим. Он уже знал, что это должна быть красотка. Потом увидел закрытое темными очками лицо, которое исказилось быстрой судорогой. Джим сразу узнал ее. Рука сама дернулась к пистолету. Женщина рванула сумку. Джим понял, что не поспевает, и стал заваливаться на пол, пытаясь выиграть доли секунд. Ударил выстрел, и длинный огненный сноп обжег ему лицо. В следующее мгновение часто, словно скорострельный пулемет, застучал пистолет Тони. Его мишень быстро уносилась по стеклянному туннелю в сторону кухни. Два раза она выстрелила сквозь стекло, но пули находили кого-то другого. Джим выстрелил трижды, но никуда не попал. Она исчезла. Тони выдернул запасную обойму, но Трентон проревел: «Уходим!» и, схватив его за шиворот, поволок к огромному пролому в стеклянной стене. Джим, отбросив мешавшую скатерть, поспешил за ними, приметив, что все посетители лежат на полу, прикрыв голову руками. «Давай скорее!» – подогнал Трентон вторую часть группы за соседним столиком. Один из них лежал на полу. У тела отсутствовала голова, и все вокруг было залито кровью. «Скорей!» – Трентон подтолкнул другого, находящегося в шоке.